Мария Цур, кто ты, Иуда? Любимому дедушке В. Исаенко с благодарностью посвящается. С небес меня ведет твоя звезда. Тридцать тетрадрахм, 30 тетрадрахм. Все, что получил с собой. Вот деньги. Берите, но отдайте жизнь. Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». Пролог. Март 1987. Михаил Федорович открыл глаза и растерянно оглянулся по сторонам. Через секунду он вспомнил, как оказался в этом тесном пыльном кабинете с допотопным сейфом и шаткой мебелью. Вздохнул, неспешно поболтал в стакане остатки некрепкого чая, допил их, встал и подошел к окну. Наступила весна. Растаяли сугробы, зазвенела капель. И первые подснежники уже подняли нежные бутончики навстречу солнышку. Птицы, до сих пор молчавшие, внезапно застрекотали с утроенной энергией на разные голоса. Кое-где проклюнула зеленая травка, и на нее яростно накинулась группа бойких курочек. Словом, денек был чудесный. Но только не для Михаила Федоровича. Он чувствовал себя как Наполеон под Москвой. Вроде имел готовый, отработанный до мелочей план. Неукоснительно ему следовал. Ни в чем не ошибся. Но все пошло наперекосяк. Еще осенью в одном из колхозов произошел неприятный инцидент. Председатель решил поизображать из себя правдоруба, влез в чужие дела. И его следовало хорошенько проучить. Местной прокуратуре дали вполне четкое задание. Проверить, сколько народного добра украл новоявленный Че Гевара, да и засадить его лет на 15. Однако время шло, а досужий хозяйственник так и оставался на своем месте. Никто и не думал предъявлять ему какие-либо подозрения. В конце концов, Михаилу Федоровичу Бойченко, оперсотруднику территориального отделения КГБ, поручили заняться председателем вплотную. На первый взгляд задача казалась простой. Как медный пятак. В 1987 году, конечно, уже нельзя было схватить человека под белые рученьки и погрузить в черный воронок. Но мелкие начальники не брезговали воровством и сами подводили себя под статью. Их ненавидели подчиненные, односельчане, партийная ячейка и администрация сельсовета. Среди этой публики обычно легко находился тот, кто с удовольствием напишет анонимный донос. И таким образом запустит следственный процесс. Бойченко даже обиделся, что его опытного чекиста направили в райцентр для решения проблемы, не стоящей выеденного яйца. Михаил Федорович встретился с прокурором Токиным, прочитал ему нотацию, изложил алгоритм действий и со спокойной душой уехал на рыбалку. Но через 2 дня его ожидал первый неприятный сюрприз. Молодой и амбициозный Токин, с большим трудом получивший престижную должность, вдруг подал в отставку, приложив к заявлению справки о немыслимых смертельных болезнях, внезапно его одолевших. На все вопросы служитель Фемиды отвечал: «Мне очень плохо. Я не могу продолжать работу». Плюнув на неразумного прокурора, Михаил Федорович стал аккуратно прощупывать первого секретаря райкома партии. Но тот заявил: «Рад бы помочь, да здоровье подводит. Вот вчера пришли анализы, у меня опухоль. Так что я намерен сложить себе полномочия». «Вы что, издеваетесь, товарищ Пилипчук?» — вскипел Бойченко и перешел на «ты». «Имей в виду, я не позволю тебе уйти, пока мы не засадим этого выскочку, оседлавшего не свои сани. Ясно?» Секретарь вежливо, но с достоинством ответил: «Более чем. Однако я топить председателя не стану. Ищите другую кандидатуру на роль предателя». «Но в прошлом году ты без проблем свидетельствовал в суде против собственного начальника», — вышел из себя Михаил Федорович. «С каких пор в тебе проснулась совесть?» «Так тот был негодяем и лицемером», — спокойно пояснил Пилипчук. «Мне его не жаль. А этот, он что, безгрешный? Ты готов рискнуть ради него карьерой, репутацией и даже жизнью. Секретарь вздрогнул, услышав конец фразы, но сказал: «Делайте, что хотите, а я в таком участвовать не намерен». Оперсотрудник КГБ покинул партийную контору в крайнем замешательстве. Подобное поведение он видел лишь в кино и тихо посмеивался над наивностью режиссера. Не существует в реальном мире людей, способных пожертвовать своими интересами во благо ближнему. Каждый стремится в первую очередь спасти собственную шкуру. Таков закон природы. И вот, пожалуйста, два человека, в свое время беззастенчиво распихавшие локтями конкурентов и занявшие неплохие места под солнцем, внезапно ведут себя, словно пионеры-герои. Что с ними сделал этот председатель? Но не святой же он в самом деле. Бойченко стал копать глубже и выяснил, что подопечный, как он окрестил свою жертву, действительно не святой. Он обладает холерическим темпераментом, может запросто наорать на кого угодно, постоянно меняет женщин, хотя женат, а потом с легкостью их бросает. Но его все равно обожают, и тому есть причины. Председатель справедлив, честен до удури и милосерден до глупости. Для него выстроили добротный дом сообразно статусу. Но он подарил его трактористу, ютившемуся с четырьмя детьми в бараке. Сам же остался в небольшом коттедже, поделенном между двумя хозяевами. И таких историй набралось десяток. Приютил сирот и оформил над ними временную опеку, чтобы те не попали в детдом. Помог матери-одиночке, достал для больной доярки импортные лекарства. Кому бы ни подошел Михаил Федорович с деликатным разговором, он от всех слышал дифирамбы в адрес председателя и решительный отказ от сотрудничества. Покинутые любовницы, как ни странно, тоже не держали зла. В один голос твердили, что им повезло встретить на жизненном пути необыкновенного мужчину. Бойченко совсем отчаялся. Заперся в кабинете, уселся за стол и принялся думать, что делать дальше. Но задремал. Теперь он прохаживался по комнате и комкал бумаги, чтобы восстановить душевное равновесие. Вдруг тишину нарушил телефонный звонок. Пожилая секретарша сухо сообщила: «К вам посетитель. Представляться отказывается». «Пропустите», — распорядился Михаил Федорович. В комнату вошел человек, затравленно озиравшийся по сторонам, и медленно размотал шарф, скрывавший лицо. Узнав его, сотрудник КГБ отчаянно замахал руками. «Если вы пришли, чтобы вновь рассказать мне, какой замечательный ваш председатель, то увольте. Еще немного, и я поверю, что его следует немедленно отправить в Ватикан на замену папе римскому. Вам требуется доносчик, скорее утвердительно, чем вопросительно», — сказал визитер. «Ну», — осторожно поощрил собеседника Михаил Федорович. «Я могу им стать». «Вы?» «Я. Напишу все, что нужно». «Но...» «Да уж, к нему не подкопаться», — усмехнулся посетитель. «Но нам могут помочь приписки. Сами знаете, колхозам дают нереальный план. Выполнить его невозможно. Счетовод попросту прибавляет к отчетам несуществующие цифры». «Так-так», — оживился Бойченко и, сложив пальцы обеих рук домиком, расслабленно откинулся на спинку кресла. «Только пообещайте, что никто не узнает ни моего имени, ни фамилии», прошептал гость и нервно дернул уголками губ. «Конечно, конечно», — закивал Михаил Федорович. «Ведем вас в дело под псевдонимом». «Отлично. Давайте ручку и бумагу». Бойченко протянул требуемое и с любопытством посмотрел на визитера. Меньше всего на свете он ожидал, что именно этот человек станет ему помогать. Он не сдержался и спросил: «Чем же вам так насолил председатель?» Посетитель уставился на КГБшника холодными, пустыми глазами и ответил: «А ничем. Поэтому я и не хочу раскрывать свою личность. Вот, держите, готово. Но я ухожу». «Ступайте», — милостиво разрешил Бойченко, пробежался глазами по тексту, одобрительно прищелкнул языком, убрал бумагу в сейф и почти беззвучно пробормотал. «Назовем тебя Иудой. Самое подходящее прозвище для ваших братьев.